Глава 11. «Ты еще об этом пожалеешь!» — прошипела мачеха, сверля меня потемневшими от ненависти и гнева глазами. «Вы все пожалеете!» «Да, непременно, госпожа Валерия». Капитан Брок был самоучтивость и холодность. Стальные нервы у мужика. А я вот, например, и правда несколько испугалась. Кто его знает, на что способна эта гадюка? Ведь рука-то не дрогнула топить собственного мужа. Смотреть на то, как ему с каждым днем становится все хуже. Валерия страшная женщина. Она монстр, даже хуже. Если вам нечего скрывать, то артефакт все это и покажет. При таком раскладе каждый сотрудник моего отделения непременно принесет вам публичные извинения. Письменно. И в колонку вести в резке. Мачеха лишь прищурилась на него, дернула левым уголком рта и, резко развернувшись, шагнула в сторону выхода. Ганс предупредительно распахнул тяжелую дверь и приглашающе повел рукой. Библиотека располагалась на первом этаже особняка. Мы практически гуськом потянулись в коридор. Первыми вышли Кассий и Валерия. За ними плавно и бдительно двигались Ганс и Верн. Затем мы с доктором и замыкал шествие капитан Брок. Шаги нашей небольшой кавалькады, отражаясь от голых стен, эхом раздавались по дому. «Подождите мгновение», — попросил я капитана и доктора. «Головной убор возьму». «Мы будем подле дома, Эль Глория», — кивнул Брок и вышел из особняка. Я же рванула к хлипкому шкафу, вытянула шляпку с вуалью и на ходу нахлобучила на свою неказистую прическу. «Готовы?» — уточнил Эл Томас. Как настоящий джентльмен, он ждал меня около дверей и столь же вежливо ее распахнул. Благодарно его кивнув, вышел наружу, на залитую ярким светом площадку. Проморгавшись, тут же увидела всех остальных. Гвардейцы стояли молча с каменными лицами, и мачеха с Кассием в центре полукруга. Они оба старались выглядеть независимо, но страх в их глазах был настолько явным, подтверждая мои самые смелые предположения. «Карета уже ждет», — объявил капитан Брок. «Следует поспешить». Мы слаженно направились к железным кованым воротам. За ними виднелась большая, грубо сколоченная карета, запряженная двойкой вороных коней. В тот самый момент, когда мы практически достигли вместительного экипажа с гербом местной полиции на дверцах, поблизости что-то громко жахнуло, да так, что у меня в ушах зазвенело. Не успела я унять панически заколотившееся сердце, как следом за странными звуками со всех сторон в нашу сторону повалил густой, дурно пахнущий зеленый дым. Я, неосознанно вдохнув отравы, медленно осела на каменистую дорожку. Рядом со мной плюхнулся Эл Томас. Он что-то бормотал и водил руками, словно пытался взлететь. «Эль Глория, ползите ко мне!» Услышала я его сип. На голом упрямстве послушалась, перевалилась на бок, потом встала на четвереньки и в два медленных ползка оказалась рядом с доктором. Стало легче дышать. Что-то едва заметное замерцало, в глазах прояснилось, и в легкие поступил свежий, так необходимый мне воздух. Жадно задышала, стараясь унять бешеный стук сердца. Затем с трудом разлепила глаза, пытаясь хоть что-то рассмотреть, но тщетно. Все тот же болотный туман, густой и вязкий, как кисель. А затем я, словно сквозь вату, услышала вскрик Валерии, неясный топот и звон стали. Кто-то не так далеко от нас явно с кем-то сражался. «Старайтесь не двигаться», — прошептал Эл Томас, держа одну руку перед собой, а другую на моем плече. Было видно, как творимая им магия отбирает у него все силы. Пот градом стекал по его вискам и вниз, на крахмаленный белоснежный воротничок. Верхняя губа подергивалась. Пальцы, сжимавшие мое плечо, дрожали. Лицо побледнело от синевы. Стараясь не шевелиться, я двигала только глазами, пытаясь понять, что происходит. Напрягала слух до головокружения, но ситуация не изменилась. Не видно было низги. И тихо стало до жути. Сколько мы так просидели? Минуту? 10? Но все когда-нибудь имеет свойство кончаться. И наше ожидание также подошло к концу. Раздался заливистый свист. Затем какой-то темный предмет стукнулся о щебень у наших ног. Зашипел и споро втянул в себя ядовитый газ, очищая пространство вокруг и возвращая видимость. Четверо гвардейцев. Троих из них я знала. Четвертый, по всей видимости, был возницей. Находились не так далеко от нас. Капитан Брок склонился над Гансом, вокруг которого растекалась кровь. Вид раненого ввел меня в ступор. Я тяжело сглотнула и быстро отвела взгляд. «Доктор Эл Томас!» — крикнул Брок. «Срочно нужна ваша помощь!» Эл Питерстон, чуть пошатываясь, попытался встать. Я же чувствовала себя явно лучше, чем он. Оттого подскочила и помогла мужчине подняться на ноги. «Мой саквояж!» — пробормотал мужчина. «Подайте, будьте добры, Эль Глория!» Не раздумывая, рванула к сумке, которая оказалась совсем не тяжелой, и отнесла ее к раненому. Уложила подле. Доктор уже сидел рядом с мужчиной и проверял пульс на безвольной руке Ганса. Затем открыл крышку саквояжа, достал несколько непрозрачных пузырьков. Один из них опрокинул в себя, зажмурился, встряхнулся, и только лишь потом содержимое второй склянки отправилось в рот Ганса. «Выпейте, Эль Глория». И мне досталась баночка. «До дна. Через четверть получаса вам нужно находиться поблизости от дамской комнаты». Последнее его замечание сначала вогнало меня в ступор, а потом, когда до меня дошло, я покраснела от смущения. Благо, вуаль прекрасно скрывала выражение моего лица. Повертев темно-зеленый бутылек в руках, отвинтила пробку и, не став нюхать, махом выпила ее содержимое. А ничего так. Горьковато-пряная жидкость огнем ухнула в желудок. Тепло растеклось по конечностям. Нос словно пробило окончательно, убирая остатки вони в рецепторах и изгоняя яд из тела. «Что произошло, капитан Брок?» Негромко уточнила я у мужчины, стоявшего рядом со мной, окончательно придя в себя. «Вашу мачеху и ее сына выкрали прямо из-под нашего носа», ответил тот хмуро. «И я предположить не мог, что за ними может кто-то стоять. Думал, эта парочка преследует лишь свои личные корыстные цели». Я замерла задумчиво, взвешивая все «за» и «против», а потом, решившись, сделала знак, намекая Броку отойти чуть в сторонку. «Капитан Брок», негромко начала я, когда мы отошли подальше. «Я вот что думаю. Валерия не просто так появилась в жизни отца. Уж больно удачный момент был подобран. Мне кажется, у нее стояла цель не только разорить папу, но и запятнать его доброе имя. Он ведь когда-то был первым магом-артефактором. Завистников и конкурентов у Эл Патрика Менеса всегда было очень много. Подозревать можно всех. Но в первую очередь я бы подумала о тех, кто сейчас на вершине. Кто-то хотел насладиться падением Менесов и в конце прибить папу, меня и дедушку. Кстати, у мачехи в письменном столе поддельные письма от лица отца моему деду. А еще я слышала, как она грозилась скинуть Эл Марика с лестницы. Точнее, что его скинет кто-то, нанятый ею. Готова подтвердить на артефакте правды». Устала, сказала я и добавила. «А меня саму она собиралась выдать замуж за Эл Родрика. Стать его четвертой женой мне вовсе не улыбалась. Это было последней каплей в чашу моего терпения». «Предыдущие три скончались при родах», добавил Брок, покусывая ус. «Прям синяя борода», пробормотала я. «Что, простите?» удивился капитан. «Ничего, так, вспомнилась одна сказка», пожала плечами я. «Что скажете на мои предположения?» «Они не лишены здравого смысла, Эль Глория. Совсем не лишены. Мне нужно все тщательно обдумать». «А как вы...» «Не отравились змеиным дымом?» Понимающе кивнул мужчина. «Мы все при исполнении. В наши костюмы вшиты артефакты от некоторых самых распространенных газовых ядов. Жаль, что отстали, они вас не защищают». Вздохнула я, сожалея, что сама не догадалась об артефакте. «Это невозможно». Брови капитана изумленно подскочили чуть ли не до корней волос. «Даже вшитые от газов утяжеляют форму. А уж отстали, так и вовсе сделают ее неподъемной». «А по вам и не скажешь. Легко двигайтесь». Вырвалось у меня невольно. На что гвардеец залихватски подкрутил ус и, галантно предложив мне свой локоть, повел ко всем остальным. «Как дела у Ганса, Эл Томас?» — спросил Брок у доктора. «Будет жить. Нужно отправить в лазарет. Через рану яд впитается прямиком в кровь. Необходимо несколько дней для чистки организма. Верн, Шато, поднимите Ганса. Только осторожно и в карету. Едем в лазарет. Док, ваше присутствие необходимо». «Да, капитан Брок, я непременно отправлюсь с вами». «Госпожа Эль Глория», — повернулся ко мне капитан. «С вами останется Верн. Ему на смену я вышлю лейтенанта Астру Кравец». Она составит вам компанию и будет оберегать ваш покой, пока мы разыскиваем госпожу Валерию и ее сына». «Благодарю, капитан». Вымученно улыбнулась я. Оставшийся на страже гвардеец расположился на первом этаже. Я же побрела к себе, чтобы переодеться и сделать свои дела. Потому что действие эликсира Эл Томаса недвусмысленно намекало, что яду пора покинуть мой организм. Затем у меня в планах был обыск комнаты Валерии и Кассия. А вдруг артефакты местных стражей порядка дали осечку? Нужно все проверить лично. Быстро закончив дела в уборной, скинула свое светло-серое платье, натянула бледно-розовое. Я не фанат пастельных оттенков, предпочитаю яркие, полные жизни цвета. В этом мы с Глорией сильно отличаемся. И поспешила в другое крыло дома. Комната мачехи в этот раз заперта не была. Толкнула дверь, и та, едва слышно скрипнув, распахнулась. Помещение было ожидаемо пустым. Но таким, словно вот-вот и хозяйка вернется. «Где бы я спрятала компромат на себя любимую?» Прошептала себе под нос я, замерев в самом центре дорого обставленной комнаты, и задумчиво огляделась. Наверное, прошло около 2 часов тщательных поисков. Я облазила все шкафы, комоды и полки, засунула свой острый носик в щели между досками в деревянную обшивку стен. Даже подняла ковер, заглянула в щели на полу, простучала все поверхности. А вдруг где-то будет пустотный звук? Но ничего не нашла. Даже писем дедушки и тех не было.